Селезнев и Умберто поднялись в крепость ко дворцу великого магистра Гомпеша. Селезнев внутренне заволновался, подтянулся. Он читал про рыцарей Мальтийского ордена, да и про других, носителей бескорыстия и самоотверженности. Так, по крайней мере, их воспринимали по многочисленным романам. Дамы и сегодня самых благородных мужчин называют рыцарями. Он слышал, что госпитальеры и иоанниты владеют таинствами проникновения в сердца людей. Для них нет преград ни в хижине бедняка, ни в кабинете министра, ни в спальне королевы. Об их богатствах и связях ходят легенды. Их недовольство боятся, союза ищут. Селезнев знал и то, что наследник, а ныне император Павел, увлекался мальтийцами. Все чаще и чаще восьмиконечный мальтийский крест мелькал во дворцах и царских покоях. Что привлекало царя в рыцарях-монахах? Их тайное всевластие, ритуалы в сумерках, четкая организация и подчиненность. Он слышал, что Павел объявил свое покровительство ордену, создал великое Волынское приорство, разрешил рыцарям владеть землей в России. Правда, тут, на Мальте, жители говорят о покровительстве и защите всего острова. Ну, сие понятно, небольшая страна хочет иметь надежного и сильного союзника. У входа во дворец, окруженные красивыми зданиями и фонтанами, стояли, лениво опершись на мушкеты, ополченцы. Они не обратили внимания на приближающихся и продолжали неторопливую беседу. Однако же, когда Умберто шагнул на ступеньку, мушкеты склонились и скрестились перед ним. Умберто быстро заговорил, жестикулируя и размахивая руками. Обернулся к Селезневу и с возмущением помахал головой. «Они требуют оплатить за вход?» «Но мы же идем по приглашению великого магистра. Скажите им, что я из России». «Магистра! Вот пусть он и вернет вам деньги», — сказал один по-французски. Но второй отодвинул мушкет и похлопал по плечу у Селезнева. «Я желаю тебе добра. Если вы действительно из России, то можете пройти бесплатно. Вы ведь будете покровителями острова». Подоспевший высокий седой и какой-то печальный монах повел их в палаты великого магистра. В сводчатых коридорах гулко раздавались шаги. Сколько тайн и загадок скрывает этот дворец. Вот в дальнем конце показалась процессия, которая несла гроб и тихо распевала молитву. Группа монахов в малиновых плащах с восьмиконечными белыми крестами на груди держала длинные свечи и, не глядя на гостей, прошествовала мимо. «Значит ли что-нибудь сей восьмиугольный крест?» — тихо спросил Селезнев. «Что за кости несут они?» «Восемь благ ждет праведников в раю. Восемь концов имеет наш крест. Рыцарь-монах непорочен и целомудрен. Таков же его крест, он белый и чистый». Когда шествие скрылось, монах добавил, «Они переносят останки рыцаря в другой склеп. Святые отцы обнаружили, что он более праведный, чем думали раньше». «Бедняга! Как страдали его косточки от несправедливости!» И, подмигнув одним глазом Селезневу, смиренно поддержал разговор Умберто. «Не кощунствуйте, сын мой, ибо истинное признание достойных сынов Бога нередко блуждает по чужим дорогам и наступает чаще всего после смерти». Умберто стал серьезным и несколько смущенно пробормотал. «Человеку все-таки приятнее признание при жизни». Монах покачал головой. «Нет, мы не должны забывать, что многое из того, что кажется приятным при жизни, обернется в том истинном мире в тяжелую ношу. Вы попали к нам в нелегкое время. Рушится веками выстроенное здание ордена госпитальеров. Орден существует давно? Да, 8 веков. Его история полна высоких устремлений и падений. Не знаю, поднимется ли он вновь к своей чистоте, какая была у тех далеких монахов, рыцарей из Палестины. Первый госпиталь, пристанище для приезжих, построен был французом Жераром де Мартигом вместе с торговцами из Италии в Иерусалиме в 1070 году. Они построили там же рядом монастырь и посвятили его Александрийскому патриарху Иоанну Элеймону. В его честь, а также в честь возведенной тут же церкви Иоанна Крестителя, мы стали носить название госпитальеров и иоаннитов. Монастыри надо было защищать от неверных. Были приглашены рыцари, они же стали и монахами. Орден защищал и покровительствовал всем, кто ехал поклониться гробу Господню. У него по всей Европе, Византии, на Востоке появились странно приимные дома, госпитали, монастыри. Паломники ехали на судах, закупленных орденом, рыцари защищали их от разбойников и неверных, монахи молились в госпиталях и, отпуская грехи, погребали. И все рыцари были тогда воинами и братьями милосердия. Орден был независим ни от кого на тех землях. Ни правители Иерусалимского королевства, ни местные епископы не могли властвовать над ними. Они совершили тогда много добрых дел, вопреки власти и церкви. В госпиталях ордена лечили всех, и даже отлученных. Отправляли обряды в городах, проклятых епископами. Принимали в свое лоно отринутых. В тяжелую минуту приходим мы к ближнему, и поэтому не рвалась нить с сердцами людскими, слава о делах истинно праведных широко шагала по земле христианской.